Вы поняли, почему жизнь, говорит, надо полагать? Догнать это одно. Но если ты догнал, это совсем не значит, что этот лев или медведь отдадут себе овечку. Вы, наверное, когда-то в футбол играл, кросс у нас ушла. Я немножко знаю, что такое прорваться к воротам, а уже бить силы нету, потому что обвел человек 15 на полной скорости. И уже ногу не поднимаешь, потом мячу ударить. Но догнал, а уже ударить силы нету. То есть здесь было более опасное. Догнал, а здесь надо было в схватку уступать. И отнимать. А это тоже или я, или ты, одно из двух. Отнял. А овечка то раненая, ее надо еще домой занести. Она сама не побежит, когда побудет у лапах льва или медведя. Ему надо втройне силу иметь, чем у того, кто отнял. И, конечно же, на Давиде обитал Дух Святой, и этот Дух Святой, он и давал ему такую победу, потому что он никогда не утомляется и не изнемогает. И потому вера в то, что Господь с нами, мы можем это делать, зная, что в определенный момент, во время нашей слабости, догоняли и уже выдохлись, а тут надо в схватку вступать, Бог даст силы. Когда-то очень хорошо, мы даже не подозреваем, что иногда у нас такая сила. Когда-то недавно один американец привел такой пример интересный. Они любят такие притчи, примеры проводить. Он имел в виду, что мы часто не знаем, какой силой обладаем в Духе Святом. И он привел такой пример. Вот однажды один молодой дятел, который еще никогда не долбал дерево, полетел на первую охоту. И, говорит, нашел самый крепкий дуб, который только есть. А ворот сел, размахнулся, и в это время, когда его клюв соприкоснулся с дубом, ударила молния и гром. И, говорит, этот дуб от верха до низа раскололся. Он, говорит, летит, собарил ему хвостом и думает, а я, говорит, не знал, что у меня такая сила есть. Так дал, что дуб раскололся. Поэтому в этом смысле слова мы тоже иногда не совсем понимаем. Он как раз эту тему и вел. Я просто повторил то, что он сказал, это не мое изобретение, но тем не менее это так. Тем не менее это так. Поэтому это очень такие важные вопросы, на которые надо обращать внимание. И труд опять же тот самый труд. И труд во имя Бога. И Павел говорил о своем труде, об этой интенсивности. Он говорит, я больше вас всех по всем параметрам что-то делал. Если молиться, больше. Если трудиться, больше. Ночные молитвы, больше. У постах, больше. Почему? Потому что он свою жизнь положил за завет. Говорит, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Помните? Если до него доходили такие вести, что кто-то из его, ему хорошо известных учеников его, где-то терпел лишения или трудности, он тоже вступал в эту борьбу. Для того, чтобы догнать и принести в стадо, или привести в стадо. Поэтому это вопросы очень важные. Во время искушения и показал ему все царства мира. Лука, 4 глава, показал все царства вселенной. В чем разница, если она есть? Или остается право на всяких инопланетян? Конечно же, в этом смысле слова Священное Писание не имеет в виду другие миры. Что такое вселенная? Это место, куда вщелен кто-то. Вот само слово вселенная. Понимаешь, что такое вщелен? Это же не пустой. И здесь имелось в виду под вселенной наша планета Земля. И, конечно же, Библия дает некоторый намек, что есть еще обитаемые миры. Есть обитаемые миры. И Христос сказал так. На небе у Отца Моего, помните, чего много? Обителей. много. Обителью никогда не называют пустое место. Слово «обитель» произошло от слова «обите». Оно и латинское такое, и французское. «Обитать» или «жить». И он имел в виду, что у него обитаемых миров больше, чем мы думаем. Хотя в нашей Солнечной системе есть только одна наша Земля, где живут живые существа. Люди называются. Все остальное мы не знаем. И если уже сегодня касаться разных там НЛО, во-первых, мы не можем строить, я еще раз повторяю вам, свое учение на откровениях. Но мы иногда их принимаем во внимание. И находим где-то подтверждение Слова Господня. Вы поймите одно. Сегодня довольно часто вот эти инопланетяне, это имитация дьявола подживущих где-то существ. Помните, то огненные шары, то летающие тарелки, то где-то там, они, значит, где-то садились, и после, значит, пахло жженым сероводородом, таким гнилыми тухлыми яйцами или серою жженою. Это говорит о том, что это имитация дьявола. Из уст и изо рта исходил дым, огонь и сера. Помните? Но это было воинство из преисподней. Но он никогда бы не имитировал, если бы он не знал, что есть где-то еще живые существа. Дьявол всегда подражает тому, что где-то есть у Бога. Вы поняли, о чем я говорю? И Библия, ну, можем только догадываться, о чем она говорит. Напрямую нету вот такого выражения. Но вы читайте вторую главу Иаиля, и вы найдете в каком-то очень особом народе. Они говорят, бегают по стенам, влезают в окна, как вор. Перед ним потрясется земля, поколеблется небо. Его великий исполнитель слова его и так далее. Они говорят, падают на копья, но остаются невредимы, помните? Можете найти во второй главе Иаиля, об этом воинстве небесном. Кто это? Ну, вопрос кто? Это просто вопрос любопытства. Потому что то, что нам надо знать, то Библия говорит напрямую. Потому что догадываясь, может догадаться так, что после не будешь знать, как выпутаться из того, что догадался. Хотя в отношении, я помню когда-то одно свидетельство, наверное, 20-летней давности, может даже немножко меньше прошло лет, когда только стали появляться эти огненные шары, тарелки летающие, то кто-то, один из братьев, он за Минском жил. Они говорят, с кем-то вдвоем стали молиться очень усиленно о том, чтобы, значит, Бог открыл что-то такое. Но что-то такое является на землю, вот такое. Но он рассказывает, он на 10-й день поста. Я не думаю, что он обманывал. Хотя, с другой стороны, дьявол тоже иногда может обманывать, сильно обманывать. Знаете, настолько все проимитирует, что трудно раскусить, что это такое. Но он сказал так. Но я опять повторяю, это не может стать учением. Вы не можете об этом проповедовать. Мы проповедуем только то, что написано в Библии. Вы меня понимаете, о чем веду речь? Но как явление мы можем говорить об этом. И когда он стал молиться, говорит, Бог показал ему, он рассказывал так. Просто пришел ангел и стал его относить на другую планету. Он обрисовал маршрут, как он летел. Сначала летел, говорит, около Солнца, а потом летел около Луны. Но по нашему представлению, чтобы добраться где-то далеко, надо сначала лететь около Луны, а потом около Солнца, а там дальше что-то будет. Но у него был не такой. И Господь ему сказал, говорит, вот люди ищут на Луне жизни, но эта планета безжизненная. И он после нас свидетельствовал. Когда он, Бог его, значит, увел в какой-то другой иной мир, он говорил так. Там, говорит, стояло три солнца. Свет был не такого цвета, как наш свет. И, говорит, меня там повстречали жители. Тоже, говорит, были такие очень высокие, очень красивые. И когда он стал с ними разговаривать, то первый вопрос был такой, знаете ли вы, кто такой Иисус Христос? Мы ответили, знаем, это Сын Божий. Он говорит, был у вас на земле, и там над ним люди насмеялись. Знаем. И он вот приходил за вас страдать. Он тогда спрашивает, я немножко, может быть, не всего по порядку рассказываю, а почему у вас такой порядок, а там будет все было красиво, и птицы летали не так в разброд, как мы, прекрасная музыка. Говорит, потому что, говорит, мы никогда не сквернились грехом. И у нас все первозданное. У нас никогда не была нарушена гармония. Все так, как оно и есть. Потом, значит, когда он еще задал один вопрос, вот тот самый интересный, за которым сегодня несколько можем остановиться, но не принимать за фундамент, чтобы что-то рассказывать, проповедовать. Просто как факт такое может быть. Может быть, а может и не быть. Он обманывал, и я обманываю тогда. Но он рассказывал так. И он что добавил, говорит? Но, говорит, он не приходил за нас, он страдал за вас только. Мы, говорит, не согрешили, за нас не надо было страдать. Но он, говорит, нам приходит, он с нами беседует. Потом это еще один из вопросов был. Будут летающие тарелки? Да, говорит, периодически, говорит, мы появляемся. И контролируем, говорит, ход событий на земле. И он тогда, как раз вот это было время, после того, как американский компьютер выдал ложный сигнал, ядерное нападение. Вы, наверное, в прошлом помните вот это событие, когда кругом все шумело, еще чуть-чуть, и говорит, разразилась бы термоядерная война. И они объяснили так, говорит, когда американский компьютер выдал ложный сигнал ядерное нападение, то мы были там, чтобы раньше времени на Земле не произошла термоядерная война. Мы удержали. Поняли, о чем я говорю? А? Ну как? Ангелы, если контролируют, то кто? Бог или ангелы контролируют? Но здесь разницы нет. Кто это был? Если, допустим, мне Бог скажет, иди, скажи славе то и то, проконтролируй, я пойду и сделаю. Здесь не в этом заключается смысл. Что было? Кто говорил? Как делал? Но ясно одно, что Вселенная не пустая. И то, что мы сегодня видим, мы видим очень мало и мало знаем. Вот. Поэтому, значит, об этом можно много говорить, но если в Библии мы не найдем, то не можем утверждать, что это правда. Может и правда, а может и неправда. Но все то, что сегодня делается, оно делается по воле Божией. И здесь вопрос не стоит, кто контролирует. В свое время Бог посылал львов, и они умерщвляли кого? Самаритян. А другой раз послал ангел, он поразил сколько? 185 тысяч, правда? И то делают, и мы исполняем волю Божию, хотя мы не ангелы, но не те служебные духи, бестелесные. Поэтому в этом вопрос не стоит. Если действительно эти жители где-то есть, то никогда сами по себе здесь не появятся. Они не имеют на это права. И они ничего не сделают. А если это Бог сделает, скажет, то вы помните, будет так, как написано в Священном Писании. Один из вас прогонит тысячу, а 10 из вас прогонит тьму, потому что он сказал. Потому что здесь вопрос не стоит в том, могут, не могут. Если в самом деле так есть, то могут. Если нет, ну, обман. Но что касается нас сегодня верующих, то однозначно, но там он еще больше говорил. Я просто уже на это не обращаю внимания, потому что это просто откровение, и действительно его можно и так повернуть. И хотя оно было рассказывалось, оно на кассете записано, и кто-то его будет слышать, если бы сегодня я не говорил, услышите через 10 лет, кто-то другой скажет, и будете спрашивать, так или не так. Однозначно. То есть, если кто-то думает, что я сегодня сказал, если бы не сказал, то смущения не было бы. Оно пришло бы с другой стороны. Но просто я на что обращаю внимание? Что касается нас, верующих, нас обслуживает. Написано, служебные духи, помните? Посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. И ни один служебный дух, ни один ангел по своей инициативе не пойдет меня и вас защищать. Они пойдут только тогда, когда Господь даст добро и скажет, иди. Это мы можем сегодня. Бог допускает одержимость, а мы изгоняем. А то мы не знаем, что можем. Они никогда так не сделают. Повелел Господь, пошли. Не повелел, хоть ты что хочешь делай, не пойдут. Не пойдут. Поэтому в этом вопросе одно ясно вот что. Что дьявол всегда подделывает то, что есть у Бога. Он на большее не способен. Он не способен выдумать то, что у Бога нету. Он просто имитирует то, что у Бога есть, но извращает. Сегодня говорят так. Я уже не эту тему, беру другую. Музыка. Кто-то даже однажды мне высказал, что нет музыки от Бога и от дьявола. Музыка нейтральна. Извините, дорогие братья, кто так думает. Музыка не может быть нейтральной. Иначе на что она нужна кому? Вы поняли меня? Звуки нейтральные. Но сочетание звуков – это уже не нейтральные. А музыка – это определенное сочетание звуков. Это последующая вереница, но следующая друг за другом, правда? Это продуманное вещь. Потом сказать, что музыка нейтральна, да по крайней мере глупость. Звуки нейтральные. Мы, допустим, сегодня можем чередовать звуки. Что такое наши слова? Это чередование определенных звуков, определенной последовательности. И мы можем те же самые звуки употреблять, благословлять и проклинать. Слово благословение и есть звук «л». И слово проклинать есть звук «л», правда? И есть буква «о» в слове благословение, и есть буква «о» в слове проклятие. Ну, зависит от того, какие я звуки использую, какие образую слова, я ли или могу лечить ваши сердца, или ранить их. Поэтому музыка не может быть нейтральной. Если есть что-то нейтральное, это звуки сами по себе нейтральные. И то они обращают на себя внимание. Тоже не совсем так скажешь. И поэтому я немножко знаю некоторые учения, почему я и затрагиваю. Ну, раз же так пошло дело, я думаю, оно не зря прошло. Говорят, что дьявол все скопировал то, что у Бога было на небе. Если на земле есть рок-музыка, значит, и на небе есть. А я говорю, тогда, значит, так. Если на земле есть бокс, то там и на небе ангелы нас и друг друга бьют. Ну, у нас тут и так. Ну, то почему я не могу так сказать? Да. Дьявол не творец, это правда. Но он взял чистое Божье, изуродовал по-своему и отдал людям изуродованные уже. Вы поняли, о чем я говорю? Он дал людям искаженное. Он отдал людям уже не таким, каким оно было на небе. И он исказил сегодня и образ человека самого. Бог его поставил быть венцом творения, подобным ему. А Бог порошает в животных сегодня людей. Но в любых сферах жизни. Когда-то, значит, я помню, одно из таких интересных заметок, когда, значит, смеялись над пьяницами. Значит, идет один, другой, смотрит, стоит на четвертях пьяный человек. И этот с таким, значит, сарказмом, но с такой, значит, нехорошим юмором говорит: «О, как богат и разнообразен животный мир!» То есть он еще ни разу не видел такого животного. Человеческой головой на четвереньках и идет через улицу. Говорит: «О, как богат и разнообразен животный мир!» Еще такого не видел. И вы смотрите, насколько сегодня дьявол хочет людей в животных превратить. Корова жует жвачку, и наша молодежь жвачку жует. Ну, вы понимаете, жует жвачку. В полном смысле слова. Корова жвачку жует, и они жвачки жуют. И считают, что это верх культуры. Это самое-самое современное и самое нужное. Вы поймите, что делает дьявол с людьми. Ну, часто наблюдать. Я в свое время очень любил спорт, наблюдал за ним. Высокопоставленные люди, значит, будущие чемпионы. И вообще едет и чавкает без перерыва. Но сам настоящая корова. Чистое животное, жующее жвачку. Знаете, не чистое не жевали жвачку. И сегодня мы, как чистые животные, жуем жвачку. Но мы не умеем разговаривать, мы начали гавкать и так далее. А, жаргон такой, знаете что? Если раньше это называли матом, то сегодня покрыли оболочкой. И уже говорят, заколебали. Но это же самый настоящий мат. Вы же это хорошо понимаете. И бабушки восхищаются. А наш уже говорит, заколебали. Ну понимаете, насколько дьявол парализует сердца людей. Вот им мусором, жаргоном. И люди не понимают вот этого. Что вы хотите, говорите? Но я вижу, что животными. Вы знаете, вот иногда мне приходится содержимыми иметь дело. Значит, наш мальчик остается четвертый, гавкает, как собака. Помню однажды один случай, когда стали молиться о крещении Духом Святым за одну сестру, она стала на четвереньки, давай лаять. Вы понимаете, как ему интересно людей в животных превращать? Я бы мог очень много еще сказать по этому поводу. Но я не эту тему сегодня веду. Мы просто ее вскользь затронули. Поэтому дьявол никогда ничего чистого людям не дает. Он дает изуродованное, искаженное, которое способно поработить душу и поранить внутренность человека. Вот это он дает. Поэтому никогда не говорите и никому не верьте, что музыка может быть нейтральной. Что то, что есть на земле, то есть и на небе. Да, музыка есть. А вот такая ли эта музыка, это другой вопрос уже. В свое время, значит, мне пришлось рассматривать вопрос идолослужения. И вот там интересно было служение Молоху. Это интересное сравнение такое. Вы знаете, что был идол, пустотелы, медный, языческий, которому в жертву приносили новорожденных. Им, значит, ложили на раскаленные руки новорожденного младенца, который умирал в этом огне. И для того, чтобы люди не слышали криков и стонов, включали оглушающую музыку. Она оттуда. Она оттуда. Настоящая музыка, она всегда стоит сзади слова. Она стоит сзади слова. А ее назначение – привлечь людей музыкой, раскрыть сердца и вложить слово. Она никогда не будет заглушать слов. Иначе она никому не нужна. Вы поняли, о чем я говорю? И это так. И она сегодня существует, музыка. И если мы читаем Новый, говорят, в Новом Завете нет музыкальных инструментов. Есть. Есть гусли, есть гуслисты. Может быть, нет того полного набора. Она нужна. Но в силу того, что мы не способны положить в свое сердце вот так просто слово. И вы помните, кто изобрел музыку? Кто? Кто, братья, помнит? А? И упал. Меня интересует другое. Чье это поколение было? Каиново поколение. Это изобрели не святые музыку. Вы поняли меня? Это Каиново поколение. Почему? Они, значит, лишились связи с духовным миром. И для того, чтобы иметь с ним связь, так это были отступники от Бога, им нужно было средство, которое позволило бы им раскрыть их сердца для духовного мира. Да, она впоследствии пришла и в Божий народ. И Бог ничего против этого не имел. И Давид играл на музыкальных инструментах, потому что тоже лишились такого общения. Вы помните, было время, когда следовали то, что за Господом, потом пришло другое время, когда, говорит, сыны Божии, стали входить, помните на место? Дочерам человеческим, и тоже пошли туда же. И им нужно было какое-то подспорье для этого. Но музыка была совсем другая. Это была музыка успокаивающая. Музыка, располагающая слушать слово, но никогда не взвинчивающая, не оглушительная. Вот часто говорят, а там кто-то трещотками, да, были и такие случаи. И в Израиле были барабаны. Были, все было, и кимвалы были, то есть эти тарелки были. Но в храме никогда не так не бренчали. Там были трубы, духовой оркестр был. И когда, наверное, где-то прошло, и я то, что не могу сказать, не помню уже точно, лет, наверное, за 300 до рождения Иисуса Христа, когда раввины увидели, что израильтяне потеряли духовность, то они сказали так: с этого времени не место музыки в храме. И эти где-то 300 лет, может быть, я ошибаюсь немножко, в продолжающемся времени вообще музыки не было в храме. Вы не думаете, что я сегодня не хочу видеть музыки в молитвенном доме? Можно меня понять по-разному. Я не об этом говорю. Я просто говорю о том, для чего она нужна. Она не может стоять выше слов псалма. Она не может стоять выше проповеди. Она не может стоять выше учения. Она только подспорье для того, чтобы глубже проникнуть в Слово Божие могло в сердце. Это дополнительный инструмент для этого. И всего лишь. Хорошо, с чего я начинал? Вы не помните? С инопланетян. Так что это вопрос. Это вопрос такой. Как вы относитесь к универсальной энергии? Что ждет людей, занимающих этими учениями? Что им можно посоветовать? Конечно же, это универсальная энергия, это, несомненно, связь с бесовским миром. Бог никогда не давал людям какой-то универсальной энергии. Он однажды дал людям Дух Святой, но сказал, что не они будут пользоваться Духом Святым, а Дух Святой ими. Вот эта универсальная энергия – это просто выдумка дьявола. Как таковой энергии нет. Есть духи, которые обладают энергией. Но сегодня сказать людям, что вы имеете связь с демонами, они никогда не пойдут на это. А сказать, что я обладаю универсальной энергией, ну, пожалуйста, это можно. Поэтому просто это то же самое, может быть, другое проявление, чем в спиритизме. Может быть, другое проявление, чем при колдовстве, но это та же самая сила. Если человек не верит в Евангелие, не показывает в своих грехах, не служит Богу, то никакой универсальной энергии, полезной для человечества, говорить не приходится. И те люди, которые эту энергию имели, и погрузились более глубоко, чем кто-то. Они прекрасно знают, с кем они связаны. Я вам, наверное, говорил, когда я был в Москве, это был Московский авиационный институт, там, значит, проходили служение нашей церкви молодой, и там проводила сеансы некая Продасовская, магистра белой и черной магии. Она, значит, лечила людей, толпы народа туда ходили. И там был один, Гена его звали, магистр белой и черной магии третьей степени. Вы знаете, что он много знал из духовного мира, и в некоторые миры его взгляды совпадали с библейскими. И когда я однажды сказал ему, Гена, хоть первый вопрос был, как ты думаешь, есть ли разница у белой и в черной магии? Он говорит, какая разница, одно и то же. Одна и та же сила. Но ты говорю, хорошо понимаешь, кем ты связан? Хорошо. А почему ты не каешься? Он мне сказал так. А я не знаю, если я покаюсь, даст мне Бог такую силу, которую я имею, или не даст. То есть здесь я уже имею что-то, а там я не знаю, что будет. Вот и весь ответ. Это был ответ человека, который знал, какая у него универсальная энергия. Он не знал, допустим, может быть, Библию, не знал учения евангельского. Но кому он служит, знал. Я слышал одно свидетельство одной сестры, которая покаялась. Она покаялась как? Короче говоря, дьявол ее довел до того через экстрасенсорику, что она уже была расслаблена, ходить не могла. Изуродовал всю. Я ее судьбу не рассказываю до конца. И она кончала эти курсы, ездила туда. И что ее заставило искать Бога? Однажды, когда я шла около кабинета наших преподавателей, то я услышала, как некто из преподавателей такую фразу обронил. Говорит, ну, говорит, хорошо. Мы, то говорит, мы знаем, кому мы служим. Но зачем мы обманываем этих людей, которые ничего не знают? Преподаватели, которые обучали экстрасенсорике, которые обучали, как лечить людей гипнозом. Они сидят и говорят, ну, наверное, Бог так дал. Говорят, ну, мы, говорит, знаем, что делать. Зачем мы обманываем этих людей? И она стала искать, и она нашла, в чем дело. хотя путь ее был очень трудный. Поэтому, первое, как мы можем отличить, действует Дух Святой, сила Божья или сила дьявола, если человек не находится в спасении, если он не принял Господа, никакой церкви не принадлежит,